Петр был очень недоволен и писал Меньшикову. «Что ж, о Лохвицком деле и то, кроме печали, мне не принесло, как для смерти господина Бартенева, так от бездельных, наипаче торопких поступок фельдмаршала». Не делая никаких выговоров фельдмаршалу, Петр взял у него из-под команды Преображенский полк и отдал Меньшикову. Шереметьев по этому поводу писал царю: «Мимо меня указ ваш к майору Глебову повелевает, чтоб с полком Преображенским лейб-гвардии идти отсюда к господину генералу князю Меньшикову под команду, из чего признаваю ваш царского величества гнев, токмо за какое мое преступление пред вашим величеством не сведом, и служу вашему величеству истинным чистым намерением, и сколько моей силы и знания есть, и как мне явиться пред лицом Божиим. А преображенские два батальона посыланы на Рашевку, для того, чтобы скорее могли к тому месту Рашевки прибыть, и из того места неприятель не ушел, которое дело при помощи Божией счастливо получено, а кавалерию одною такого поиска учинить было невозможно, понеже вашему величеству известно, каликое число в тех 10 полках добрых с худоконных с рекруты обретается. Ежели б послать пехоту, тогда б за таким неспособным путем и за нескорым прибытием над неприятелем в Рашевке поиску не могли учинить. А исполнял я вашу волю с чистым намерением и охотно, и прошу вашего царского величества, моего премилостивейшего государя всенижайше, дабы мне в старости своей с печали безвременно не умереть и мне объявить, какое мое пред вашим величеством преступление. Или повели к себе быть. А что майор Бартенев умер, в том воля Божия. Рана была легкая». Петр был недоволен действиями Шереметьева, но очень доволен был окончанием дела с запорожцами. Мы видели, как Мазепа был опечален взятием Батурина, какие дурные последствия предвидел для своего дела от этого удара. Опасения его день ото дня все более и более оправдывались. Малороссия не поднималась против царя. Турция также не трогалась, и положение Карла становилось все затруднительнее. При таких обстоятельствах еще в конце 1708 года Мазепа решился войти в сношение с царем. К русским войскам явился один из главных недоброжелателей царских, убежавший вместе с Мазепой к шведам, миргородский полковник Данила Апостол. Представленный царю, он объявил словесно, что Мазепа обещает предать царские руки короля Карла и шведских генералов, если Петр возвратит ему гетманское достоинство и удостоверит в своей милости при ручательстве известных европейских дворов. Петр сначала не поверил Апостолу, но потом велел своим министрам, Головкину с товарищи, войти с ним в соглашение. Министры соглашались на предложение Мазепы, но представляли трудность относительно гарантии иностранных дворов. Когда же Апостол объявил, что без этого условия Мазепа никак не примется за дело, то согласились и на гарантию. Мазепа, не получая никакого известия от Апостола, прислал к нему сначала цирюльника, служившего у Войнаровского, а потом приехал компанийский полковник Галаган с теми же предложениями. Это совершенно убедило царя и министров, что Апостол говорил правду, и не только было ему позволено отписать Мазепе, что предложение его принято, но и сам Головкин написал бывшему гетману 22 декабря: «Доношение ваше через господина полковника Миргородского его царскому величеству донесено, который, видя ваше доброе намерение и обращение, принял то милостиво и повелел мне к вам писать с крепчайшим обнадеживанием, что ежели вы в том пребывате и начатое намерение свое к исполнению привести потрудитесь, то не токмо, что вашу милость в прежний уряд и в свою милость принять, но оную к вам и умножить изволит, и на те кондиции, через вспомянутого господина полковника предложенные, соизволил, и гарантеров желанных от вас для содержания той амнистии приемлет, хотя бы в том и не без трудности было. Только надлежит вашей милости постараться, дабы о известной главнейшей особе по предложению своему безопаснейшим образом постараться. Буде же о самой той особе и невозможно, то хотя б о прочих знатнейших то учинить по предложению. Сношения эти не имели последствий. Апостол и Галаган остались при царском войске, и первый рассказывал, что Мазепа и Карл писали к Лещинскому, приглашая его с войском в Малороссию, что Мазепа показывал убежавшим с ним полковникам и старшине привилегию Лещинского, по которой Малороссия присоединялась к Польше на одинаковых правах с последнюю и с Литвою, что по прибытии в Малороссию Лещинского и шведского корпуса под начальством генерала Красова Карл оставит их с Мазепою в Украине, а сам пойдет в Москву, что у Мазепы уже заготовлена грамота к селестрийскому паше. Одно письмо Мазепы к Лещинскому, именно от 5 декабря 1708 года, было перехвачено русскими. Письмо написано тогдашним модным полупольским и полулатинским языком. Мазепа адресует лист королевской милости с выражением подданской субъекции. Пишет, что в первом письме просил по сердечному желанию всей Украины, чтоб король двинул победоносную руку для спасения своего наследственного достояния. Тоже повторяет и теперь, чтобы по счастливом и скором прибытии Лещинского они могли соединенным оружием и соединенными душами усыпить в траве дракона неприятельского московского предприятия, особенно теперь, когда Москва начала своими грамотами поджигать простой народ и поднимать междоусобную войну. Эти искорки надо бы нагасить, чтоб от них не было пожара, для чего они, Мазепас, товарищи, как отцы в аде, ожидают пришествия короля своего спасителя, которого храбрую руку Мазепа целует тысячу поцелуев и остается верным подданным и слугою наинизшим. Петр воспользовался этим письмом и 28 января 1709 года разослал грамоту по Малороссии.